Андрей. Андрей плохо спал ночь. Весь вечер он думал о том, чтобы позвонить Маше, и отдергивал руку от телефона каждый раз, когда желание узнать, где она и, главное, с кем, становилось нестерпимым. «Надо держаться», — говорил он Раневской. «Где мое мужское достоинство?» Раневская. Приблудный пес с душой великой актрисы и выразительнейшей мордой уже давно был его ближайшим конфидентом. И потом размышлял вслух Андрей. Там концерт. Черт знает, когда он заканчивается, этот Бетховен. В 10, 11. И после концерта у старых университетских друзей будет... Что? Ужин при свечах и обсуждение прелести исполнения того же Бетховена? А я своим грубым телефонным звонком перебью великосветскую беседу и все испорчу, потому что поддержать ее даже кратко не могу. И опозорюсь, буду выглядеть бледно перед Петей. С горя Андрей даже зашел на страницу Википедии, посвященную Бетховену, и прочел Раневской избранные отрывки из жизни великого композитора. «Умер в забвении», — наставительно сказал он псу, склонившему лобастую голову на бок. «В забвении», — повторил он и покосился на телефон. Тот все так же молчал. Похоже, у них с великим композитором есть что-то общее. Итак, что важнее, мужская гордость или спокойный сон? Андрей с Раневской решили, что, конечно, мужская гордость. В 2 часа ночи, ворочаясь на смятых в бессоннице простынях, Андрей был готов изменить свое решение, но было стыдно перед Раневской. В 7 утра, так и не дождавшись звонка, не выспавшийся, злой и решивший остаться небритым в пику Пети из Вестминстера, он поехал на Петровку, уверенный в том, что никогда еще так не ревновал. Мертвая пробка, растянувшаяся по всей Ленинградке, дала ему возможность поразмыслить со всей логикой, на какую он был способен после бессонной ночи, чтобы в сотый раз объяснить себе на пальцах. Маша ему ничего не должна. Она ему в любви не клялась, он ей тоже. Маша ему не жена, и даже, как он понял, вообще застряла из-за той страшной осенней истории. На смежной туманной территории между любовницей, подчиненной и, прости господи, girlfriend. Примечание. Читайте об этом в романе «Де Зомбре», «Призрак небесного Иерусалима», издательство «Эксмо», конец примечания. Какое все-таки отвратительное слово «girlfriend», тьфу! Подумалось ему, когда в сотый раз логичное объяснение не сработало. Хотелось найти Петю, вытащить его из шикарной машины и отдубасить от души за все. За эту ночь, за розочки, за Людвига Вана, который Бетховен, и за хороший вкус, обусловивший выбор Маши. «Он хочет увезти ее с собой в Лондон», — внезапно понял Андрей. «Пете, как бы по-революционному это ни звучало, нужна соратница в Вестминстерской ссылке». Она со вкусом оформит его дорогую квартиру, сможет прекрасно поддержать беседу и помочь в бизнесе. Поднимаясь в лифте на свой этаж, Андрей просто-таки воочию видел Машу, накрывающую чай на 5 o'clock. Прямая спина, костюм с юбкой, с запасом закрывающий колени, невысокие каблуки, бесцветный маникюр. Он так завелся, что даже не сразу заметил, что с его появлением в кабинете установилось странное молчание. «Что?» — огрызнулся он на многозначительные лица присутствующих вместо «Здрасте». «Тебе звонили», — сказал наконец Хмельченко. «Сверху?» — Андрей раздраженно взглянул на переглядывающихся коллег. «Ну, — протянул Хмельченко, — можно и так сказать. Так из Парижу, по делу, срочно! — съерничал Серый. Но Андрей догадался по обеспокоенным лицам, что дело действительно срочное и действительно из Парижа, и, судя по времени...» Тут Андрей взглянул на часы и понял, что в Европах сейчас и 10 нет, явно важное. И не ошибся. В префектуре по адресу набережная Орфевр, 36, в 7 утра сидел крупный мужчина с мягким безвольным лицом, одетый как типичный представитель левой французской интеллектуальной прослойки, вельветовые болотного цвета брюки в крупный рубчик, чуть потертые ботинки, серо-зеленый шерстяной пуловер под пиджаком в клетку, тяжелые очки. Перен, приходивший на работу засветло, сначала решил, что перед ним профессура Сорбонны, но очки... Очки были не модного, круглого, а совсем уж винтажного вида. «Похоже, провинция», — подумал комиссар, отпирая дверь кабинета. Мужчина был явно очень расстроен, нервно теребил серьезных размеров потертый же портфель, и когда Перен сделал приглашающий жест рукой, мол, «проходите», судорожно дернул кадыком и уронил с глухим стуком портфель на пол. «Точно не парижанин», — покачал головой Перен, проходя внутрь кабинета и снимая на ходу плащ. Он был уверен, истинные парижане, такие как сам Перен, переехавший в столицу в студенчестве из Нанси, не выдают так легко своих эмоций. Комиссар сел за свой необъятный стол и ободряюще кивнул провинциалу, спросил: «Хотите кофе?» Надеясь на отрицательный ответ. «Кроме него варить сейчас кофе в отделе некому», а он предоставлял общение с капризной кофеваркой Софии. Но посетитель нервно кивнул, и Перен с мрачным видом встал из-за стола и, проклиная свое гостеприимство, заварил в общей комнате кофе. Две чашки, раз уж так вышло. «Сахара я не нашел», — сказал он, снова входя в кабинет и ставя кофе перед посетителем в твидовом пиджаке. «Ложечек тоже». «Ничего, и такой подойдет. Спасибо», — впервые несмело улыбнулся тот. «Я приехал вчера последним поездом и всю ночь глаз не сомкнул. Случилось неслыханное». Провинциал издал носом странный звук, и Перен испугался, не всхлипнул ли тот. «Мужские слезы — страшная штука». Комиссар был совершенно не готов к ним в столь раннее время. «Неслыханное?» — переспросил он, рисуя воображение гору разнополых трупов. «Но почему вы не обратились в полицию по месту жительства?» «О-о-о!» — смущенно опустил чашку посетитель. «Но ведь именно из вашего ведомства пришел запрос». И, не увидев на лице комиссара понимания, быстро продолжил: «Я из Монтобана, месье». Англичане называют это состояние звонком колокольчика. И именно такой колокольчик прозвенел в голове Перена, еще находившийся в утреннем тумане. Что-то связанное с Москвой, тамошним комиссаром с жутким акцентом в английском. «Рисунки Энгра!» — возопил посетитель, не в силах больше ждать от Перена проблеска в памяти. «Мы проверили наши архивы. Те рисунки, скан которых вы послали нам по мейлу, они должны быть подлинными, но они фальшивые». «Стоп!» — комиссар одним глотком допил горький кофе и поморщился. Именно это и говорила ему московская девица, только с точностью до наоборот. Должны были быть фальшивыми, а оказались подлинными. Эскизы, найденные в 1000 километров от Монтобана. «Начнем сначала. Кто вы?» «Я?» — посетитель страдальчески улыбнулся. «Я мсье Мазюрель, директор музея Энгра». Это моя ответственность и такой позор. Родина великого соотечественника потеряла самое дорогое. Меня уволят, но дело даже не в этом. «Стоп!» — повторил комиссар. «Давайте по порядку. Вы проверили рисунки. И они оказались фальшивыми? Все три?» Подбородок Мезюреля затрясся. «Нет, комиссар, они оказались фальшивыми все. Все этюды, наброски в карандаше, сепии, угли к турецким баням, хранящимся в архивах». Голос его поднялся на несколько октав. «Все они фальшивки? Как такое могло произойти?» Он вынул из кармана пакет бумажных носовых платков, вытащил не с первого раза, один и шумно высморкался. Перен пожевал задумчиво верхнюю губу, потянулся привычным жестом за сигаретами и привычно же оборвал себя. Курить теперь разрешалось только на улице, чтобы их... «Послушайте, месье Мазюрель, комиссар...» «Да». «Ничего не могу вам обещать, но, думаю, я знаю, где находятся те три рисунка, что я послал вам по почте». Мезюрель поднял на него глаза, полные детской надежды. «О, Боже, месье комиссар, где они?» И Перен не мог отказать себе в маленьком удовольствии. «В Москве, господин директор, в Москве».